Глава 12. Связисты. Как-то в статье одного известного военного историка прочитал, что самые губительные катастрофические последствия для советских войск имело отсутствие хорошей радиосвязи. Что ж, спорить с этим трудно, да и незачем. Лето 1941 года – трагическая иллюстрация этого тезиса. Связь между подразделениями осуществлялась посредством делегатов, то есть связных. Пока боец или офицер связи добежит до НП соседней дивизии, да если он вообще добежит. Пример потери управления и последующей катастрофы – Вяземское окружение 1941 года. Штурмовые группы прорыва зачастую бросались на населенные пункты, занятые своими же войсками, и бились с ними по нескольку часов, пока не выяснялось, что схватились с соседним полком. Не раз слышал от пехотинцев: вот, мол, подошли мы и начали занимать рубеж, окапываться, а связисты уже побежали. Даже стрелкам было в этих обстоятельствах легче. Залегли и начали окапываться. С каждым комом отрытой и выброшенной на бруствер земли шансов выжить становилось больше. А связисты побежали. Им некогда окапываться, они должны наладить связь НП дивизии со всеми тремя НП стрелковых полков и приданных подразделений, артиллерии, гвардейских минометов, танковых частей и т.д. НП стрелкового полка с батальонами, пулеметной ротой, минометной ротой. Комбатам нужна связь с командирами рот, и все это должны обеспечить связисты. Радиосвязь в РКК была развита, особенно в начале войны, слабо. Достаточно сказать, что раций не было на танках, на самолетах. Вслепую вела огонь артиллерия. Когда же связисты налаживали устойчивую и надежную связь, у командиров появлялась возможность видеть бой во всех его проявлениях, своевременно реагировать на любую опасность, парировать удары или запрашивать помощи у соседей или в вышестоящих штабах, атаковать тогда и в те места, где противник был особенно слаб. Связь делала более мощными и концентрированными атаки. Связь делала оборону неприступной. Связь помогала окруженным. История Великой Отечественной войны сохранила эпизод гибели в окружении под Вязьмой в апреле 1942 года генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. Его штабная группа начала плутать по лесам, потеряв направление на выход, именно тогда, когда была утрачена связь. В этой главе собраны воспоминания связистов, тружеников Великой войны. В день, когда мы должны были сдавать последний выпускной экзамен в школе, нам, десятиклассникам, пришли повестки в военкомат. Тогда, чтобы мы получили аттестаты, было решено перенести последний экзамен на вечер. Мы сдали его, и тем же вечером после 21 часа уехали в военкомат. Первое военное лето, дальние подступы к Москве, такая неразбериха, господи боже мой! Меня зачислили во взвод связи 51-й отдельной стрелковой бригады, командиром нашего батальона был капитан Каравай, а комиссаром — старший политрук Круглов. Отступали, шли ночами, днем отсиживались в лесах под деревьями, чтобы не попасть под бомбежку и обстрел немецкой авиации. И вот нашу дивизию, как наиболее боеспособную, бросили в контрнаступление. Одну деревню прошли, другую. Немец отходил, и почему-то они боя не принимали, я не знаю. Видать, невыгодно им было за те деревни цепляться. А уже деревни жёг вовсю. Одни печи, бывало, рядами стоят. У печек старухи и дети копошатся. Глядя на них, помню, в горле все стынет. Мои-то тоже в оккупации остались. Как там мать, как сестры. Отец тоже на фронте. И вот зашли в одну деревню. Деревня целая. Прошли ее уже больше, чем наполовину. И вдруг нас встретил сильный пулеметный огонь. Боевое охранение они наши пропустили тихо. Пришлось отойти. А как отходили? Перебегали от дома к дому, от сарая к сараю, у заборов и отстреливались. Тут и я впервые по-настоящему стрелял во врага. У меня была винтовка. Лихорадочно, почти ничего толком не соображая, передергивал затвор и палил в ту сторону. Куда палил? Так расстрелял всю обойму, зарядил другую, и тут начал прицеливаться. Стал приглядываться вперед, высматривать врага. Ага, вон, перебежал и залег. Копошится. Видать, тоже винтовку к стрельбе налаживает. Надо вперед выстрелить. Прицелился. Бах! Немец зашевелился еще сильнее. Отполз, откатился. Опытный. Знает, как от пули уходить. Понял, что на мушку попал. Так, расстрелял я и вторую обойму. Не знаю, попал в кого, нет. Но стрелял уже осмысленно, без страха. Из того периода запомнился мне еще один эпизод. Я дежурил у телефона в штабе батальона. Деревня, которую мы занимали, находилась недалеко от леса. Кругом гремело. Снаряды и мины летели со всех сторон и во все стороны одновременно. Бой шел кругом. И вот у нас прервалась связь с пулеметной ротой. Меня послали отыскать и устранить повреждения. Я взял винтовку, противогаз, запасную катушку с кабелем и пошел вдоль нитки. Иду. Редкий лесочек. Пули посвистывают. Ну, понятно, что шальные, не в меня стреляют. И то хорошо. Дошел до сарая. Впереди дома, где находилась пуль рота. В сарае расположилось ее охранение. Прорыва линии я нигде не обнаружил. Пошел дальше, к домам. А навстречу уже бегут. Некоторые на лошадях скачут. Я хотел повернуть обратно, к штабу батальона. Но и с той стороны, смотрю, тоже скачет несколько всадников. Кричат, что немцы уже перерезали дорогу, и туда уже не пройти. И тут нас догоняет бричка. В бричке какие-то командиры из штаба бригады. Спрашиваю их, что же мне делать? Держите за нами! Ко мне подбежали еще двое наших. Легко сказать, держитесь. А как за ними держаться? Они на бричке, а мы пешие. Они стеганули лошадей. Помчались, доехали до леса. А там уже автоматная стрельба. Куда бежать? Подбежали еще несколько наших. Все перепуганные. Кому охота в плен? Добрались до деревни. Подошли к штабу бригады. Там тоже суматоха, сборы. Готовятся уходить. Какой-то начальник накричал на нас, что мы тут возле штаба столпились. А мы чего столпились? Приказа ждем. Нам хоть бы тогда места для окопов указали и задачу поставили. Немец, мол, пойдет отсюда вести огонь, не пускать туда-то. А он вместо этого вызвал охрану, арестовал нас и с каким-то сопровождающим отправил в штаб батальона. Вот мы идем назад. Конвоир наши винтовки тащит. Весь согнулся, вспотел. Говорит, когда уже за деревню зашли, и нас оттуда стало не видно. «Ребята, разбирайте свои винтовки, я больше не могу!» Пришли, комбату доложили. Комбат нам сразу дело нашел, поставил штаб охранять. Ожидали прорыва немцев, но они не прорвались. На войну я ушел в декабре 1941 года. Мне еще и 18 не исполнилось. Формировались в Краснодаре отдельный батальон связи. Ходили вначале кто в чем, кто в шубе, кто в пальто, кто в телогрейке. Одежду для батальона наши тыловики собирали у населения, кто что даст. В начале 42-го года наш отдельный батальон связи высадили под Новороссийском. Нас было 1200 человек. Шли строем по разбитой Керчи, переговаривались между собой. Ну, мол, мы им фрицам сейчас дадим. А 22 апреля немец как налетел на нас. Больше 100 самолетов в тот день бомбили Керчь. Командира роты убило. Многих моих друзей убило. Помню, когда началась бомбежка, я побежал вдоль здания, где размещались наши казармы. Бомба попала прямо в пекарню, которая находилась через дорогу от наших казарм. Тесто раскидало по дороге, по тротуарам. Гляжу, двое лежат. Один кричит: «Помогите, помогите!» Я к нему подбежал, вытащил из-под обломков. Смотрю, а ног у него нет. Самолеты сбросили бомбы и ушли. Подъехали санитары, начали забирать раненых. Батальон стал выбираться из-под обломков. Кто насмерть перепугался, кто смеется. Первая бомбежка, для некоторых последняя. Получил я письмо от матери. Пишет: «Дорогой сыночек Вася, прислал письмо отец. Он находится в городе Гусь-Хрустальный под Владимиром. Туда он спровадил колхозный табун, но назад его не пускают, а я болею». И легла мне эта весть камнем на душу. Идет так однажды мимо майор из политотдела дивизии. Мы его все знали. Часто перед боем к нам приходил. Душевный был человек. «Ну что, пригорюнился, сержант?» спрашивает. Я ему: «Так, мол, и так». Он выслушал меня, записал фамилию отца и пообещал помочь. Честно говоря, я в его помощь не особо верил. Мы под Ульяновым, отец где-то в Гусь-Хрустальном. Как мне поможет майор отца домой вернуть? Полк наш идет и идет дальше. Днем опушки леса, чтобы немецкие самолеты не налетели. Ночью по дорогам. Куда идем, знают одни командиры. В батальонах осталось по роте, в ротах по взводу бойцов. Вышли на какой-то большак, остановились. Приказ наладить связь. Я начал разматывать катушки. Смотрю, по дороге идет старик. Древний-древний. Рубаха белая, холщовая, по ветру полощется. Нищенская с ума через плечо. «Куда, дедушка, путь держишь?» спрашиваю. «К Утешеву, сынок», отвечает. Ответил и остановился. В глаза мне заглянул. Я как услышал название знакомой деревни, так и окаменел. Утешево, это же 3 километра от моей родины. Вон куда, думаю, мы притопали. Немного погодя спросил: «А далеко ли до Утешева?» «А кто же ее мерил, сынок, эту дорогу? Мабуть, 15 верст, а мабуть, все 20 будет. А Фенинку знаешь? Фенинка, деревенька небольшая, совсем недалеко от Утешева». «Знаю, это мой обход». «Дедушка, милый, это ж моя родная деревня. Мать у меня там живет, у матери корова есть. Я вот тебе сейчас записочку напишу. Ты обязательно сходи в Фенинку, разыщи мою маму и передай ей эту записку. Она тебя обязательно накормит, молоком напоит». «Передам. Чего ж не передать матери весточку от сына? Обязательно передам, солдат». Понял я тогда, что мы находимся на большаке Калуга-Мосальск, и написал матери, где именно находимся, и что, может быть, придется мимо родной деревни проходить, так что, может, и повидаемся, и приписал, чтобы накормила старика. Наступила ночь. Не спится, душа горит. Задремал немного. Мать перед глазами встала. Что-то говорит мне, говорит, говорит. А я ничего понять не могу. Вроде как что-то об отце. Вдруг тревога. Построились, заслушали приказ выступить по направлению к Сухиничам. Сердце мое колыхнулось. Это ж совсем в другую сторону от моей деревни. Иду я в пыли среди своих товарищей. Сон свой вспоминаю и думаю: ну вот, мама, и повидались мы с тобой. Сухиничи все разбиты, вокзал в руинах. Долго в городе не задерживались. Снова выступили, шли долго, вышли к деревне. Деревня большая, людей нет ни души, тишина, ни курицы, ни кошки, только ветер в застрехах гудит. Деревня стоит на двух холмах, внизу ручеек. Деревня эта называется Холмищами. Миновали мы эту деревню и расположились в лесу. Хорошо мне запомнилась та местность. За лесом протекала речка, за речкой поле ржаное. Так, помню, горбом к горизонту и восходит. Вдали церковка виднеется. Вырыли блиндаж, накатали настил. Ждем дальнейших указаний. И вот, когда мы однажды собрались идти на кухню, к нашей землянке подошел обозник с длинной до пояса бородой. Оказалось, что это мой дядя Василий Евгеньевич. Вот было радости! В тот же день к вечеру получил я весточку от отца, письмо. Писал он уже из дому. Значит, не обманул меня майор из политотдела дивизии. Отец писал, что все хорошо, что добрался до дому благополучно. Вскоре пришло письмо и от матери. «Сынок», — писала она, — «приходил ко мне старичок нищий, передал от тебя записку. Я его накормила, напоила, собрала тебе мешок сухарей. Сухари тебе вся деревня мне несла, когда люди узнали про твою записку. Пошла туда, в то место, которое ты в записочке обозначил, но там тебя нигде не нашла. Солдаты там были уже другие. Спросила я их, где ж мне тебя, сыночек, найти? Они ответили, война, мол, мать, велика, где-нибудь воюет, может, рядом где, а может, и далеко уже. И тогда я развязала мешок с сухарями, которые мне для тебя, Васенька, вся Фенинка собирала, и все раздавала им. Пусть, думаю, берут, пусть поедят волюшку, сил поболе будет. Может, думаю, и моего сыночка какая-нибудь мать покормит, вот так же». На войне, на долгих ее дорогах, часто нам навстречу выходили женщины, старые и молодые. Выбегали девочки и совали в руки хлеб. Когда я брал этот хлеб, сердце мое запекалось болью, и всегда я испытывал огромную благодарность тем женщинам и вспоминал о матери. Был у меня немецкий автомат, трофей. Модно тогда было щеголять немецким оружием. А достался мне тот автомат, вот как. Стояли мы тогда уже под Ржевом. Из-под Сухиничей нас перебросили севернее. Полк пополнили и туда. Какое-то время, как всегда, стояли во втором эшелоне. Потом перебросили в первый. И сразу на Вазузу, на тот берег. Переправились, помню, ночью. Батальон углубился в лес. Мы, связисты, разматываем катушки. За лесом показалось поле, за ним какая-то деревенька. Остановились. Новый приказ — окопаться в полный профиль на случай танковой атаки. Танковая атака — дело серьезное. Начали спешно закапываться в землю и усталости не чувствовали. Пока было непонятно, где немцы. Из деревни они ушли сразу, как только увидели нашу колонну. Побросали все, даже кухню свою забыли. И вдруг по цепи тихо сняться и уходить. Еще не рассвело. Возвращались по проводу. К утру вышли на опушку. Подзаправились трофейными галетами и консервами. Уснули, как убитые. Утром наладили связь. Немцы из минометов постреливают. Время от времени бомбят переправу через Вазузу. Ни боеприпасов нам на этот берег, ни продовольствия почти не поступало. Так основательно немцы опекали переправу. Выставили мы боевое охранение, отделение пехоты. Наш командир взвода и один связист ушли с боевым охранением к опушке леса. Время от времени я выходил с ними на связь и тут же докладывал начальству, все спокойно. И вдруг, утром чуть только рассвело, пропала связь с группой боевого охранения. Беру автомат и иду по нитке. Иду через лесок. Вскоре обрыв нашел. Видимо, думаю, осколком перебило. Быстро зачистил, соединил. Только пошел назад. Прямо над головой автоматная очередь. Я залег, лежу. Тишина. А может, думаю, случайная очередь. Приподнялся, стал оглядываться. И тут пули ударили у самых ног. А когда я падал, успел приметить впереди неглубокую впадинку. Вроде как старая воронка. Подполз к ней. Тот, кто одержал меня на мушке, сразу понял мой маневр и открыл частую стрельбу короткими очередями. Пули буквально из-под рук и ног вырывали землю. Но удивительное дело, ни одна из них меня даже не задела. Видимо, стрелок был так себе. Однако пролежал я под его присмотром. Долго. Ладно, лежу. А у нас, у связистов, правило было такое. Если связь нарушена, на повреждения должны выходить с обеих сторон. Гляжу, с той стороны бежит Григорьев, связист наш из боевого охранения. Я его уже хотел было окликнуть, но тут боковым зрением увидел, как в перелеске справа кто-то перебежал, и тут же оттуда послышалось «Хэндехох!». Я сразу и сиканул туда очередью. Так, половину диска и выпустил. Григорьев, гляжу, тоже залег. Только одна винтовка его с примкнутым штыком виднеется. Вылезает из-за кустов немец с поднятыми руками. Я не успел встать, а Григорьев его уже в живот штыком тычет. «Погоди, Григорьев!» — кричу. «Надо его в штаб доставить!» «Привели!» А ротный нас и спрашивает. «А где же его оружие?» «Не было, — отвечаем, — при нем оружие. Вот одна граната была». Ротный недоверчиво посмотрел на нас, будто мы его в нужнике поймали, этого немца. А сами думаем, а ведь и не заглянули в кусты, не поискали около. Заспешили со своим трофеем в штаб. Автомат-то немец где-то там бросил. Отпустил нас ротный. Я тогда Григорьеву и говорю: «Будешь возвращаться, посмотри в кустах, поищи автомат». В меня-то он из автомата пулял, так что он где-то там лежит. Вечером встречаемся. Снимает с плеча немецкий автомат с полным рожком и протягивает мне. «На, — говорит, — это твой, а другой у меня взводный отнял. Увидел два, дай, — говорит, — один». «Как два?» «Так, там в кустах. Немец убитый валялся с автоматом. Ты его, видать, очередью уложил». Однажды ночью лежим в траншее. Немцы, слышно, что-то зашевелились. Начали резать из пулеметов по нашим брустверам. «Ага, надо готовиться. Ждем атаки». И тут пошел дождь. Такой ливень, что через несколько минут на нас сухой нитки не осталось. И немцы сразу затихли. Один пулемет пострелял, пострелял еще и тоже прекратил. Видно, пулеметчик тоже вымок весь, сушиться пошел. Командир роты нам и говорит: «Отдыхайте оба, я сам возле аппарата подежурю. Видно, не пойдут они сегодня». Легли. И вдруг я проснулся от того, что стал захлебываться в воде. Палатка, которую мы натянули над окопом, наполнилась водой, не выдержала, и вся собравшаяся в ней вода разом вылилась на нас. Барахтаемся, ругаемся. Ладно, стали воду очерпывать касками и котелками. Мы ее за бруствер, а она назад. Чувствую, что меня трясет, и такое какое-то безразличие напало, что лечь бы сейчас, думаю, на дно траншеи, и пускай хоть водой заливает, хоть землей засыпает. Ротный это заметил, подозвал, потрогал лоб и говорит: «Да у тебя жар, Антипов, давай-ка в санчасть!» Из нашей санчасти меня направили в полковую, а она за Вазузой. По дороге мне встретился еще один солдат, он тоже шел к переправе. Он был ранен в ногу и в руку, никто его не сопровождал. Дошли мы до берега, как раз лодка причалила. Лодочник кричит нам: «Давай, братцы, скорее грузитесь, пока самолетов нет!» Переправились. До санчасти с километр, а преодолели мы его часа за три, не меньше. То я солдата поддерживал, то он меня. «Тебя что?» — говорит он мне. «Контузило?» «Нет», — отвечаю. «Видимо, просто простудился». «Врешь, контузило. Вон у тебя все лицо перекосило. Так бывает во время контузии». Схватился я, трогаю свое лицо и чувствую, что и правда, что-то с лицом у меня не то. Не узнаю я своего лица на ощупь. В госпитале я провалялся целый месяц. После лечения направили в лейтенантскую школу по подготовке техников радиодела. Войска переводили на беспроволочную радиосвязь. Нужны были специалисты. После окончания лейтенантской школы меня зачислили в 686-й артполк 415-й стрелковой дивизии. В январе полк вышел к железной дороге Ржев-Сычевка. Нужно было перерезать ее, оседлать большак. А в марте я повстречал своего бывшего однополчанина, с кем воевал под Зайцевой горой и под Сухиничами. Так получилось, что наш 686-й артполк должен был огнем поддерживать батальоны 336-го стрелкового полка. Начиналось наступление на Вязьму. Бегу на передний край с командиром взвода управления. Траншея неглубокая. Снайпер бьет. Так с бруствера снеки срезает. Связь наладили. За ночь аккумулятор у рации сел, и я пошел за новым. Вот тут-то и повстречал я батальонного писаря. Долго говорить не пришлось. С высотки начал бить немецкий пулемет. «Как там наши?» — спросил я у писаря. «А из наших никого уже не осталось. Один заика цел, да я вот. Остальных, кого убило, кто в госпитале?» Пополз я дальше. Немцы стрельбу усилили. Мне из траншеи кричат, скорее, мол, ползи, а то сейчас из миномета бить начнут. Перевалился я в траншею, лежу. Немцы стреляют из пулеметов. Пули над траншеей веером разлетаются. Слышно даже, как они там на высотке. Кричат и топочут. На следующий день сделали артподготовку и вперед. Командир взвода управления мне говорит: «Давай, Антипов, рацию на плечо и с пехотой вперед!» Что ж, с пехотой так с пехотой. Мне к пехоте не привыкать, сами с пехоты. Немцы не особо цеплялись за свои позиции. Мы легко сбивали их. Крупных боев до самой Вязьмы не было. Остановимся, постреляем и вперед. Подошли к Вязьме. Город горит. Ни одного дома, ни одного жителя. Запомнилось вот что. Возле железнодорожной станции огромные кучи угля горят красно-черным огнем, и дым далеко стелится по окрестностям. После взятия Вязьмы наш артполк погрузили в эшелон и ночами транспортировали на юго-восток. Однажды утром я вылез из теплушки на станции Кошняки. В Кошняках стоял всего один дом. Стоял тот дом рядом с железной дорогой, а кругом много стогов сена. Следующей ночью мы были уже в Калуге, но и там долго не задержались. Наш эшелон направлялся под Белев. Так мы к лету оказались на правом крыле Орловско-Курской дуги. Лето 43-го было жарким. Наш 686-й артполк двигался по направлению Болхову. Впервые я здесь увидел наши самоходные артиллерийские установки. Танк не танк, пушка не пушка, а маневрирует и стреляет ловко. На подступах к Болхову целиком погиб наш взвод управления. Полк вошел в какую-то деревню, немцев оттуда только что выбили. Мы с радистом Барковым пошли разыскивать свой взвод. Ребята, оказывается, расположились в ровике под огромной ракитой. Ровик тот остался от немцев. Видимо, в нем стояла машина или тягач. Поговорили мы с командиром взвода и пошли вниз к речке. Хотелось пить, да и умыться надо было после пыльной дороги. Пот, жара. И только мы гимнастерки расстегнули. На горке ухнуло. Листья с ракит посыпались. Побежали мы к ребятам нашим. А там такое месиво, что и глядеть страшно. Кто убит наповал, кто тяжело ранен, кто в агонии бьется, стонет. В бою таких потерь не несли. Вызвали мы с Барковым по рации санинструктора и начали перевязывать тех, кто еще подавал признаки жизни. Наши батареи начали бить по ржаному полю, откуда прилетел фугас. Рожь загорелась. Немцы ответили. Тогда наши развернули еще несколько орудий. Немцы ударили из минометов. Я только запомнил, как ухнули первые мины. Мы с Барковым побежали в лощину. Земля подо мной вдруг вздыбилась, в лицо и в грудь ударила горячим, опрокинула, поволокло куда-то. Я вскочил и побежал дальше. Так и не понял, что это было. То ли мина под ногами взорвалась, то ли я в свежую воронку упал, а может, то и другое сразу. Но остался я невредим. Пехота пошла прочесывать ржаное поле. И тут во ржи поймали двоих власовцев. Одеты они были в немецкую форму, но нашивки имели особые. Ох, каких гнали ребята! Как волокли! Прикладами, воспитками и штыками в задницу подкалывали. Никто их не пожалел. И командиры молчали. С пленными немцами в 43-м такого уже не позволяли. Не знаю, довели они их до штаба или нет. Перед Болховым Полк остановился, начали закапывать орудия. Два дивизиона поставили напрямую наводку. Задача была ударить по окраине города, где закрепился противник, где работали его пулеметы и где должны были размещаться минометные батареи. Но снаряды полк имел только бронебойные, ждали танковой атаки, к ней готовились, а тылы наши отстали. Заняли мы немецкую траншею, закопали орудия, поделили сухари, кухня тоже где-то отстала. Налетели юнкерсы, но не бомбили, несколько раз заходили, но то ли не заметили наших орудий, то ли другую цель искали, а только ни одной бомбы не сбросили. Погодя, разгрузились возле речки. Что они там бомбили, не знаю. Может, просто сбросили бомбы, чтобы назад груженными не лететь. А может, кого-нибудь из наших на броду все же прихватили? Улетели. А искали они, видимо, нашу танковую бригаду. Танки были тщательно замаскированы. Под снопами ржи, в поле. Вскоре к нам в траншею приполз повар. Мы его в шутку звали Вассером. Пожилой дядька. Приволок термос со спиртом. «А где же суп?» — спросил его командир взвода. «Там, в поле остался», — сказал Вассер. Оказывается, напарника его убило, а термос с супом нес напарник. Взводный разозлился. Спирт приказал вылить на землю. Помолчали мы, погоревали молча, но что поделаешь, приказы командиров не обсуждают. И тут во ржи объявилась немецкая самоходка. Она начала стрелять по нашим позициям. Высунется, ударит и назад. Мы не успеваем ее засечь. Подвижная, маневренная, осторожная. Ударит и уйдет. То одно наше орудие кверху колесами, то другое. Я включил рацию, настроился на их волну. Слышу, немцы совсем рядом переговариваются, но обнаружить самоходку невозможно. Батареи начали бить вслепую, но только хуже себе сделали. Полностью обнаружили себя. Она, собака, нам 9 орудий из 12 изуродовала. 2 дивизиона, почти целиком. Это те, которые мы выкатили напрямую наводку. Вскоре загудели под снопами наши танки. Видимо, получили приказ вперед. Пошли мимо наших позиций к городу. И тут наблюдатели заметили, что на окраину города немцы срочно перебросили около 30 грузовиков с пехотой. Мы за ними наблюдаем в бинокль. Куда же они дальше поедут? А из штаба полка, как потом выяснилось, за немецкими грузовиками с пехотой тоже наблюдали. Машины вскоре скрылись за холмами. Прошло несколько минут, и вдруг немецкие цепи появились прямо перед позициями нашего артполка. Самоходка все била и била, и зажгла один танк прямо возле крайнего орудия. Танкисты выскочили, вытащили пулемет, установили его в ячейке и начали стрелять по немецкой пехоте. А те валят и валят густыми цепями, волна за волной. Много, не меньше полка. Не бегут, идут, не стреляют. Подошли совсем близко, видны даже пуговицы на мундирах. Я связь со штабом полка наладил. Командир кричит им туда: «Давай огня по высоте, быстрее!» И выругался. И вдруг впереди, где шли немецкие цепи, все загудело, затряслось. Катюши сыграли и накрыли всю высоту. Один только снаряд не долетел, упал позади нашей траншеи. Мы все прижались к земле, потому что было такое ощущение, что снаряды реактивных установок накрыли и нас. Был произведен всего один залп. По времени это несколько секунд. Наступила тишина, только слышно было, как трава и земля горели впереди. Ни крика, ни стона, ни единого движения на высоте, как будто там и не было ничего живого. Вот так закончился тот бой. Мы встали с дна траншей, отряхнулись с гимнастерок землю, и тут же пошел проливной дождь, промокла даже рация. Я попробовал включить ее, бьет. Вечером за пушками пришли тягачи, уволокли на ремонт и подбитые орудия. Болхов был взят в тот же день. Через несколько дней мне вручили первую боевую награду — медаль за боевые заслуги. Вскоре мы узнали, что освобожден Орел. Дивизия наша наступала от Кирова к Снопоти, к Десне. И тут меня снова ранило. Штаб наш стоял в деревне Богачевке, под Закрутым. Нужно было переносить его ближе к станции Бетлица. Поехали искать удобное место. Сели мы, несколько офицеров связи и штаба, в полуторку. Через Половитное едем на Дубровку. Где-то за Половитным нас остановили. Куда? Туда. Туда нельзя, немцы. Действительно, метрах в 200 видна немецкая оборона. Шофер стал разворачивать машину. Сдал назад и наехал на мину. Меня тяжело ранило. Немец услышал и стал бить из минометов. Меня ранило еще раз. Осколка мины. Только к вечеру нас подобрали. Привезли на аэродром и самолетом отправили в госпиталь. Героизма я нигде не проявил. Не пришлось. Обеспечивал связь штаба полка с подразделениями. Одна нитка на НП дивизии, 3 на НП батальонов. И еще несколько. Бывало, весь луг перед землянкой в разноцветных проводах. Но героизм наблюдал. Был у меня во взводе связист Романов, москвич. Бывало, возьмет катушку с проводом и пошел. Немец бьет, снаряды вокруг ложатся, осколки свистят. Ребята в траншее и то на дно присядут, на всякий случай. Или под навес уйдут. А он идет с катушкой и даже головы не нагнет. Смелый был человек. Я ему, когда вернется: «Романов, что ж ты делаешь?» А он вопросительно посмотрит и только рукой махнет. Из пехоты меня после госпиталя и военного училища перевели в 686-й артполк. Осенью 43-го года из-под Вязьмы нас эшелоном через Калугу отправили под Белев. Вот тут я и потерял своего боевого товарища, старшину Конькова. Строили блиндаж. Мы с Коньковым пошли за бревном для накатника. Подняли бревно, несем. Я впереди, он сзади. Шли и изредка переговаривались. Выстрела я не слышал, только почувствовал, что Коньков бросил бревно. И мне другим концом больно ударило по плечу. Я выругался: «Что ж ты, думаю, бревно-то без предупреждения бросил?» Оглядываюсь, а он весь в крови лежит. Когда бревно меня ударило, я сразу упал. Это меня и спасло. Вторая пуля просвистела над моей головой, и я понял: снайпер. Лег за бревно, прижал к земле голову. Больше немец не стрелял. Видимо, решил, что и в меня попал, и поменял позицию. Немец, видимо, рассчитывал так: сперва второго, а потом меня, идущего впереди. Сперва Конькова, друга моего, потом меня. Правильно рассчитал. Пока оглянусь, пока соображу, что произошло, он успеет перезарядить винтовку и взять меня в прицел. Похоронили мы Конькова рядом с блиндажом. Вот так, как в песне той. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Глава 13. Сталинградские истории. Сталинград. Это слово звучит как позывной. Сталинградская битва началась в июле 1942 года. 17 июля в Донской степи столкнулись авангарды 6-й немецкой армии и подразделения 62-й и 64-й армии Сталинградского фронта. 5 октября 1942 года Сталин приказал: «Сталинград не должен быть сдан противнику». Это была оборонительная стадия битвы на Волге, которая продлилась до ноября. Затем началась ее наступательная часть, которая завершилась в феврале 1943 года полной победой советских войск Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Была окружена и после непринятого ультиматума о капитуляции раздавлена в котле группировка войск

Вот тут-то, в первый раз за эти дни, меня затрясло. Все, думаю, конец. Втроем мы с ними не справимся. Цепь все ближе и ближе. Пулеметчик при Максиме был, но капитан Головко сам лег за пулемет, а мне приказал взять автомат и гранаты, все шесть, которые нам оставили, и занять оборону в сотни шагов в стороне. Вон, видишь, бугорок! Вон там отрой себе окоп и откроешь огонь только в том случае, если они начнут обходить нас с твоей стороны. Когда я полз, нашел еще две противотанковые гранаты. Взрыватели в них уже были вставлены. С собой я волок винтовку с оптическим прицелом. Был у меня еще личный пистолет ТТ. Санинструкторов вооружали легко, пистолетами. У убитого товарища я забрал револьвер. В медицинскую сумку, к тому времени порядком опустевшую, насыпал побольше патронов. Так что к бою я был подготовлен хорошо. Переполз я к указанному бугорку, оглянулся. Капитан Головко лежит за Максимом, стрелять не спешит, подпускает ближе, на верный выстрел. Щиток и кожух травой замаскировал. Немцы его пока не видят, да и меня, похоже, не видят. Я полз головы не поднимая, но на меня какой-то морок напал, страх, даже ужас. И я не могу как следует отрыть окоп, хотя бы неглубокий. Лопата в руках не держится, а немцы уже совсем близко. И тут заработал пулемет Головко. Они сперва шли, потом залегли и начали подползать с разных сторон. Один полз прямо на меня. Я смотрю на него, как он ползет, и думаю, это ж мой. Немец ползет и на пулемет посматривает. Меня пока не видит. Проползает так несколько шагов. Голову в каске поднимает в сторону нашего пулемета. В руке у него, смотрю, граната на длинной ручке. Ага, думаю, это ж ты ползешь к пулемету. И кинул я в него гранату. Но граната не долетела, разорвалась далековато от немца. Приложился из автомата. Немец стал поспешно отползать. Уполз. Ушли и остальные. Мы отбились. Капитан Головко, слышу, кричит. «Саменков, сходи в траншею! Посмотри, может, где ленты пулеметные остались! Что найдешь, все сюда тащи!» Я пополз к ячейкам, где стояли наши пулеметы. Нашел несколько брошенных металлических банок. В них полно патронов. Притащил. Капитан мне. «Молодец, санинструктор! Мы еще с ними повоюем! Поползают они еще тут перед нами!» А пулеметчик, смотрю, торопливо набивает патронами пустую ленту. И это дело ловко у него получается. Кругом гильзы стреляны, ворох целый. Невдалеке лежат трупы немцев. Хорошо видны зеленые мундиры. «Много же вы их наваляли, товарищ капитан!» — говорю я капитану Головко. А он только рукой махнул. Недолго мы отдыхали. Полчаса, может, и не прошло. Новая цепь кинулась атаковать нас. И опять капитан Головко расстрелял их. Я снова занял свою позицию. Ко мне подползли несколько немцев. Я кинул гранату. Граната разорвалась как раз там, где они ползли. Закричали и затихли. Больше там никто не копошился. Вторую гранату я и кидать не стал. Убило ли их взрывом гранаты или они уползли, я не знаю. Хотелось потом сходить посмотреть, но не до того было. Моя задача в группе прикрытия состояла в следующем. Если комбата ранят, оказать ему первую медицинскую помощь и вынести во что бы то ни стало. Но мы все трое между собой договорились друг друга не бросать. Там мы уже на петлицы не смотрели. Кто боец, кто командир. У всех троих работа была одинаковая. Отбились и во второй раз. Патроны кончились. Все, ждать больше нечего. Третью атаку отбивать уже нечем. Но и немцы больше не поднимались. Подождали мы немного, снялись и ушли. Ушли тихо, чтобы немцы не заметили, что позицию мы оставили. Хорошая там у нас была позиция. Не взяли они нас. Полк догнали к вечеру. Полк отдыхал в балочке. Народу оставалось совсем мало. да и патронов маловато. Зато было у нас одно противотанковое ружье, и к нему 3 патрона. Артиллеристы на краю поля установили 45-ку, открыли последний ящик со снарядами, отрыли окопы. Полку была поставлена задача держаться здесь, на дороге, пока через Дон не переправилась наша 205-я дивизия, обозы с ранеными и тылами. Я свой окоп вырыл у дороги, перед собой положил гранаты, 2 противотанковые и 2 РГД. Воевать гранатами мне понравилось, главное удачно бросить, а бросать гранаты я умел неплохо и довольно далеко бросал. Я знал, что немца тоже нельзя близко подпускать, а то и он может гранату кинуть. У них гранаты на длинных ручках, их бросать удобнее. Утром к Дону стала спускаться немецкая колонна, 3 мотоцикла и легковая штабная машина. Ехали не таясь, как-то уж слишком беспечно. Наши ребята сразу сняли мотоциклистов. Мотоциклы вполне исправны, они потом прикатили к балке. Хотели на них уезжать в случае поспешного отхода. А в машине сидел генерал. Машиной он управлял сам, водителя не было. Я это хорошо помню. Мне все было видно. Мой окоп находился неподалеку. В машину выстрелили из противотанкового ружья. Пуля попала в бензобак. Машина загорелась. Генерал выскочил из кабины, и в это время кто-то из наших влепил ему пулю прямо в лоб. Подошли, машину затушили, осмотрели ее содержимое. Нашли сигареты, хлеб и шнапс, еще кое-какую еду. Нашли даже сапожный крем со щеткой. И ребята, как сейчас помню, почистили свои сапоги. Надраивали по очереди, пока крем не кончился. Чистили сапоги и посмеивались. Может, мол, в последний раз. Не успели мы разбежаться по окопам. Вот она, основная колонна подошла. Огонь они открыли еще издали. Били по всей балке. Комполка Кельберг перед этим нам сказал: «Ребята, если будет возможность не ввязываться в бой, то подождем ночи. Ночью попытаемся уйти за Дон. А не сможем прорваться к Дону и переправиться, то мелкими группами пойдем на север, в леса, к партизанам». Мы открыли ответный огонь. О, что тут началось! Колонна к тому времени уже рассредоточилась. Немцы развернули орудия, установили минометы. Шквал огня. Балка потонула в разрывах. Грохот разрывов, вой мин, смрад, гарь, стоны раненых. Когда нас окружили и стало ясно, что не уйти, трое, комполка Кельберг, начальник строевой части, майор и комиссар полка застрелились. Перед тем, как стреляться, приказали адъютантам добить, если сами выстрелят неудачно. Остальным сказали поступать, как посчитают правильным сами. Кельберг выстрелил в себя первым. Он был из грузинских евреев. Я видел, как они стрелялись. Во время обстрела балки меня ранило в ногу. Я быстро перевязал себя и уполз в промоину. Промоина, видимо, осталась весеннего паводка. За лето она заросла бурьяном. Лежу тихо, меня не видно. Слышу, немцы ходят, стреляют из автоматов. То там короткая очередь, то там. Я понял, добивают наших раненых. Всю ночь я провел в той промойне. Утром вылез и начал искать, нет ли кого живого. Кругом одни трупы. В землянке штаба батальона разбитый телефонный аппарат. Убитых в штабе никого не было. По дороге, которая вела к Дону, шли немецкие колонны, уже никто им не мешал. Немцы увидели меня и обстреляли. Я залег, думал, не подойдут. Поднял голову, смотрю, идут двое. Я заполз в землянку. Подошли и дали очередь в землянку. Стреляли через узкий лаз, и меня очередью не задело. Я стоял за поворотом. Закричали. Ну, думаю, сейчас бросят гранату. Я и вышел, поднял руки. Куда деваться? Эти двое, которые взяли меня в плен, оказались не немцами. Один был чех, другой финн. Финн хотел меня застрелить. Несколько раз автомат вскидывал, отталкивал своего товарища. Петлицы я сорвал. Мои медицинские петлицы похожи на петлицы, которые носили войска НКВД. Малиновые. А гимнастерка-то офицерская. Фин мне стволом автомата в грудь. «Комиссар!» А чех неплохо говорил по-русски. Мы с ним начали разговаривать. Я ему сказал, что я санинструктор, медик. Показал ему медицинскую сумку с красным крестом. Когда они открыли мою сумку и увидели ворох патронов, Фин опять снял с предохранителя свой автомат. Закричал, ногами затопал, но все же не выстрелил. Чех не дал. Все это происходило неподалеку от деревень, Нижняя Голубовка и Верхняя Голубовка, в районе Калача. Начался мой плен. Это еще до Сталинграда было, с Керченского полуострова. Мы переправлялись на Таманский. Бои шли упорные, немцы давили, мы отступали. И нам надо было переправиться через Керченский пролив на косу Чушка. Паника, неразбериха. Мы вторично сдавали Керчь. На катере туда приплывал маршал Буденный, пытался организовать оборону, расстрелял нескольких начальников. Такие разговоры тогда ходили среди бойцов. А наши непосредственные командиры, видя такое дело, сказали нам так: «Ребята, спасайся, кто может!» Сбор назначили в станице Марьинской за проливом, в Тамани. А в Тамань еще попасть как-то надо. Самое главное — через пролив перебраться. Начали мы делать плот, нашли бревна, сколотили большой плот, попробовали тащить его к морю, не смогли даже поднять, бросили. На пристани собралось много войск, тысячи, солдаты, командиры, всем надо через пролив, все драпают. Четыре катера непрерывно переправляют людей. Был у меня друг Борис, осетин, крещеный, мы с ним всю войну дружили. Он маленький ростом, я тоже маленький. В строю рядом стояли и в бою всегда рядом. Друг друга выручали, как братья были. Пристань небольшая, метров 20 на 50. Подходил катер или баржа, народ сразу грузился. А немцы сзади напирают, стрельба уже слышна. Видим мы с Борисом, что не успеть нам переправиться. Очередь к пристани большая, а плав средств мало. Эх, думаем. Захватят нас здесь в плен. Страшно подумать о такой участи. За погрузкой следят автоматчики. Только попробуй, сунься без очереди. Мы с Борисом на берег к пристани пробрались. Подошла баржа. Ее тащил буксир. К берегу прибило много досок и разного мусора. Подбило и какой-то резиновый поплавок. Большой такой. Я Борису: давай по доскам и на баржу. Только мы сунулись, а патрульный автомат навел. Назад! Буксир еще не подтащил баржу к пристани, а толпа уже надавила. И те, кто стоял впереди, все попадали в воду, рядов 7. Одни выплыли, другие так и не выплыли. Мы видим, что охрана замешкалась, пробежали по плавающим доскам, вскочили на поплавок, а с поплавка на баржу. И даже успели воды пресной прихватить. Правда, вода оказалась мутной, но все же попили. Керченский пролив чуть пошире 4 километров. И только мы на середку вышли, налетели мессершмитты, пара. Они всегда парами летали. Спикировали и обстреляли из пулеметов. Сделали разворот, начали заходить снова. Хорошо на барже, на палубе, были установлены зенитные пулеметы. Моряки отпугнули истребителей. Но некоторых ребят все же побило, других ранило. И вот, наконец, коса Чушка. Катер к берегу подошел, а барж никак. Перегруз осела низко, зацепила мель, и ни туда, ни сюда. Борис, говорю, надо прыгать, а то, не дай бог, самолеты опять налетят. Это было 22 мая 1942 года. Вода уже потеплела. Смотрю, Борис боится, плавать-то не умел. А я на тереке рос, в станице казачьей. Давай, говорю, прыгай, не бойся, я тебя вытащу, если тонуть станешь. Делать нечего, прыгнул в воду и Борис. Хорошо, что не глубоко оказалось. Воды он, правда, наглотался, зато плавать сразу научился. Вышли на берег, с полкилометра, может, и отошли всего. Опять налетели самолеты. Но за нами они охотиться не стали, начали бомбить переправу. Хорошо, что мы вовремя спрыгнули с баржи. Со второго захода лаптежники разнесли ее в клочья. Косачушка, километров 18, с одной стороны море, а с другой лиман, болото. Идем. Налетел мистер Шмидт, спикировал, но не стрелял. Снова зашел и начал пикировать. И так низко прошел, ну прям по головам. Видать, отстрелялся где-то, патронов в пулеметах не было. То-то, видать, злоба его раздирала, немца того, что нечем стрелять было. К вечеру дошли до станицы, называлась она Анастасьевкой. Я шел с автоматом, но многие оружие побросали. Я свой автомат не бросил. Подошел подполковник. «А ну-ка, солдат, пойдем со мной!» Я ему: «Куда? Я ж не вашей части». «Пойдем, пойдем! Все мы тут одной части!» «Это правда», — подумал я, и пошел за подполковником. И оказывается, неподалеку упал сбитый нашими истребителями немецкий самолет. Самолет целый. Сел, не взорвался, не загорелся, а уже стемнело. И в кабине, видим, огонек подсвечивает. Нас, четверо солдат и подполковник. Стали мы подходить. Немец молчит. Подошли совсем близко. Видим, откинулся на сиденье, лежит. Ухает, стонет. Ноги, видать, перебиты. Деваться ему некуда, даже встать не может. Полковник говорит нам: «Надо его взять». «А как взять?» Стали подходить. Немец поднял голову, завозился, начал стрелять из пистолета. Пули рядом зашлепали. Мы бегом под самолет. Подождали, пока совсем стемнело. Подполковник нам: «Ладно, ребята, теперь-то я с ним один управлюсь. Идите в свою часть». Пошли мы дальше. Направление держим на Краснодар. Идем. Впереди какое-то село. Старики наловили рыбы, мелкая какая-то рыбешка, и варят ее. А нам есть охота. Вторые сутки голодали. Как учуяли мы запах от котла, так ноги сами и понесли нас к костру. Подошли мы с Борисом к тем старикам, попросили по рыбке. Старики молчат. Посмотрели на нас и отвернулись. Мы снова голос подали. А они нам: «Что, сдаете Россию? Почему ж вы, сукины дети, без боев отходите?» Так нас встретили старики. Вот тебе и по рыбке. Повернулись мы с Борисом и молча побрели прочь. Они нам: «Погодите, куда пошли? Обиделись они! Идите к котлу!» Подошли мы к ним. Думаем, что они нам еще скажут. Они уже рыбу делят. Тут какие-то дети возле них появились. Всем по две положили, а нам по три. «Спасибо», — говорим. И пошли дальше. Старики и дети нас проводили молча. Ели мы тех рыбешек. На ходу. В станице Марьинской, под Краснодаром, нас переформировали. От нашего батальона в строю осталось 150 человек. Уцелел только каждый четвертый. Там же, в Марьинской, мы справляли Пасху. Пасха в тот год была поздняя. Я, брат, всю войну крестик нательный проносил и не скрывал особо. И в госпитале доктора мой крестик видели, когда на операционный стол клали, а никто ничего не сказал. Во время Сталинградской битвы мы сперва стояли под Владимировкой, обеспечивали связь вдоль железной дороги в сторону Астрахани. Немцы часто бомбили эшелоны. Наша задача была сразу после очередного налета восстанавливать и обеспечивать связь. Нас было 12 человек, вскоре осталось только пятеро. Летал над нами наш самолет, Як-3. Пролетит, крыльями качнет, моими руками помашем, свой же. А неподалеку от наших блиндажей стояла зенитная установка. Расчет девчат дежурил, станцию охранял.